337. Владыка время находит и для большого, и для малого. Эта способность вмещения и великого, и малого указывает на огненность сознания. Лишь малое сознание, заслоняясь вещами перед глазами, вовсе не видит ничего. Именно способность усмотреть столь свойственна высшему сознанию, потому говорится о зоркости и о глазе орлином. Сколько веков упорных усилий вырабатывали это свойство? Сколько веков потребовалось орлу приобрести зоркость зрения? Медленно идет накопление сознания и выработка качеств. Но ученик путь свой убыстряет и вступает на путь сознательного развития тех способностей, которые он хочет приобрести. Это сопровождается ускоренной реакцией организма и развитием воспринимающих центров. Сознание напрягается в восприятии, усиливая деятельность центров. Можно видеть, как вспыхивают огнями соответствующие центры, когда художник-портретист смотрит на лицо человека, которого он хочет написать на память. Его зрительные центры проявляют особую активность и напряжение, чего нельзя наблюдать у обычного человека. И так обстоит дело со всеми центрами, которые начинают просыпаться, уявляя особо проявленную светимость. Огненный аппарат человека приходит в действие и начинает сиять. Бездействие не дает нужных следствий, потому заповедан труд ярый и напряженный, когда все способности человека приводятся в действие и растут, воздействуя на центр. Триада способностей и напряженный труд помогают держать центры в состоянии должного напряжения. Без труда нет продвижения. Если укажут на отшельников, скажите, отшельничество плодоносно лишь при известных накоплениях. Когда тонкая деятельность на планах невидимого заменяет деятельность земную. Но это верно лишь только отчасти. Знаете, как трудился Сергий? Лучше сделать скучную работу, блестящую, с подъемом, чем концентрироваться на мизинце. Путь обычных оккультных умовыражений неверен. Лишь учитель может дать указание нужное, но оно будет всегда необычным. И в продажных руководствах по оккультизму не значится. Но люди предпочитают глядеть на мизинец, чем развивать зоркость, осторожность и чуткость. Ибо мизинец сулит им призрачное могущество и власть над материей, а глаз орлины этого не сумеет. Но орлиный глаз есть ступень к силе пространственного творчества, и никакое могущество невозможно без овладения искусством точного воспроизводства. Уметь соединить состояние элементов в нужную картину и держать ее в целом огненным напряжением воли в сознании поистине будет уже большим достижением. Ментальная работа без этой способности невозможна, невозможно никакое творчество. Не следует репродуктивную способность сознания ограничивать только зрительными впечатлениями, слухом, обонянием и всем остальным. Творчество должно быть полным, отнюдь не ограничиваться, подобно первым кино, скверным фотографированием и нечетким одноцветным воспроизведением зрительных впечатлений. Истинное творчество должно дать и точность, и цвета, и глубину, и звуки, и ароматы, и ощущения осязательные, словом, полную картину действительности. Говорю уже не о кинофильмах, но о творческом воспроизведении действительности. Творчество архата требует всех элементов и полноты ощущаемого образа. Видите прекрасную распустившуюся розу? Неужели думаете, что она создала сама собою, когда должна быть сила разумения создателя этого цветка, чтобы согласованная гармоничность элементов, его составляющих и знание точных пропорций дали такое чудесное явление, полное красоты и гармонии? Чтобы творить, надо многое знать. Но учитель зовет к творчеству и уже не отдельных цветов, но целых миров. На этом долгом пути качества и способности, сознательно развиваемые, послужит необходимым и неизбежным условием достижений в развитии творческих способностей духа.